Отец Фейнмана. Особые отношения. Посмотрим, как в других удачных случаях взрослый, как правило, родитель, бережно обходится с живыми ростками творчества ребенка. Очень впечатляет рассказ о своем детстве Ричарда Фейнмана, известного американского физика, лауреата Нобелевской премии. Ричард Фейнман был не только выдающимся ученым, но и не менее выдающимся педагогом. По знаменитым фейнманским лекциям учились и учатся многие поколения физиков во всем мире. А умению исследовать, думать и учить других Фейнман научился по его собственному признанию у своего отца. Отец был простым торговцем рабочей одежды, однако обладал живым умом и тонкой интуицией. Он много гулял с сыном и во время прогулок неспешно беседовал с ним. Приведем рассказ самого Фейнмана. «Видишь ту птицу?» — говорит отец. «Взгляни. Птица постоянно копается в своих перышках. Как ты думаешь, почему птицы копаются в своих перьях?» Я сказал: «Ну, может быть, во время полета их перья пачкаются, поэтому они копошатся в них, чтобы привести их в порядок». «Хорошо», — говорит отец, — «если бы это было так, то они должны были бы долго копошиться в своих перьях сразу после того, как полетают. А после того, как они какое-то время провели на земле, они уже не стали бы столько копаться в своих перьях. Понимаешь, о чем я?» «Угу», — он говорит. «Давай посмотрим, копошатся ли они в своих перьях больше сразу после того, как сядут на землю». Увидеть это было несложно. Между птицами, которые бродили по земле в течение некоторого времени, и теми, которые только что приземлились, особой разницы не было. Тогда я сказал: «Я сдаюсь. Почему птица копается в своих перьях?» Это лишь один из многочисленных примеров проникновенных бесед, которые вел отец с маленьким Ричардом. Были в них и обсуждения размеров динозавров. «Я испытывал настоящий восторг и жуткий интерес, когда думал, что существовали животные такой величины, и что все они вымерли, и никто не знает почему». И поиск причины, почему шарик в кузове вагончика катится к задней стенке при движении вагончика вперед. И рассматривание следа, оставляемого личинкой мухи на листе дерева. В этих беседах было не только узнавание нового, но и переживание вместе. Когда матери других мальчиков пожелали, чтобы отец Ричарда брал на прогулки и их детей, тот отказался, объяснив: «Потому что у нас с ним особые отношения». Последние слова хочется очень подчеркнуть. Особые отношения. Что это такое? Конечно, это прежде всего личное внимание отца к мальчику. Ведь в компании детей такое было бы невозможно. Он был внимателен ко всему, что происходило в душе сына, как тот наблюдал, думал, искал ответы. Одновременно он заражал его собственным духом пытливого отношения к окружающему и вкусом исследователя. Не имея опыта общения со многими отцами, я не осознавал, насколько замечателен мой, замечает Фейнман. Можно сказать, что в целом отцу Фейнмана удавалось создавать особую атмосферу общения, в которой было и тонкое понимание ребенка, и уважение к его самостоятельным размышлениям, и, наконец, состояние очарованности вдвоем. Я, так сказать, попался, подобно человеку, которому дали что-то удивительное, когда он был ребенком, и он постоянно ищет это снова. Я все время ищу, как ребенок, чудеса, которые я знаю, что найду и нахожу. В этом замечании Финман говорит еще об одном даре, который он получил от отца. Это переживание чудес, которые скрываются за такими, казалось бы, незначительными предметами, как перышки птицы, катящийся шарик, след на листе дерева. А ведь каждый ребенок способен увидеть и откликнуться на такие чудеса природы.